Эмма, меня что-то разбудило. Я сразу понимаю, что это были не пьяные крики возле кебабной, не драка на улице, не полицейский вертолет. К этим звукам я давно привыкла и почти их не замечаю. Я поднимаю голову и слушаю. Глухой стук. Еще один. Кто-то бродит по квартире. Недавно по соседству было несколько ограблений, от страха у меня сводит живот, но тут я вспоминаю. Саймон задержался. У них на работе очередная попойка. Я легла спать, не дождавшись его. Судя по звукам, он перебрал. Надеюсь, он примет душ перед тем, как лечь. О том, который час, я сужу по звукам на улице. Точнее, по их отсутствию. Не рычат моторы на перекрестках. Не хлопают дверцы машин у кебабной. На ощупь нахожу телефон и смотрю время. Я без линз, но вижу, что на часах 2:41. Сай идет по коридору, спьяну забыв, что половицы у ванной скрипят. «Не волнуйся!» — кричу ему. «Я не сплю!» Он останавливается у двери спальни. Чтобы показать, что я не злюсь, добавляю. «Ты напился!» «Я уж поняла!» Голоса неразборчивые, шепчутся. Значит, он кого-то привел. Пьяного коллегу, который опоздал на последний пригородный поезд. Вообще говоря, это не кстати. Завтра, а точнее сегодня, предстоит напряженный день. И приготовление завтрака для похмельных коллег Саймона в мои планы не входит. Однако, когда до этого дойдет, Саймон сделается ласковым и веселым, станет звать меня малышом и красавицей, расскажет приятелю, как я чуть не стала моделью, что он счастливейший парень на свете. Я уступлю. И просто опоздаю на работу. Опять кричу раздраженно. «Увидимся утром!» Они там, наверное, решили в Xbox поиграть. Но шаги не удаляются. Разозлившись, я соскакиваю с кровати. Для коллег вид у меня приличный. Старая футболка и семейные трусы. Я распахиваю дверь спальни. Но меня опережает человек по ту сторону, весь в черном и в лыжной маске. Он сильно и резко толкает ее плечом, отбрасывая меня. Я кричу, по крайней мере, мне так кажется. Возможно, ужас и потрясение остановили звук в моей гортани, и раздается лишь сипение. На кухне горит свет, и в руке у него сверкает... Он поднимает нож. Ножик малюсенький, едва ли длиннее шариковой ручки. Глаза у грабителя ярко-белые, на темном фоне округляются. «Ого!» — произносит он. За ним еще одна лыжная маска и еще одна пара глаз потревожнее. «Забей, братан!» — говорит второй первому. Один из грабителей черный, другой белый, но оба говорят на уличном сленге. «Не ссы!» — говорит первый. «Круто же!» Он поднимает нож к самому моему лицу. «Гони телефон, ты, сука, мажорная!» Я замираю. Но потом я его опережаю, я оттянусь за спину. Он думает, что я хочу взять телефон, однако у меня там нож, большой мясной нож с кухни на тумбочке. Рукоятка ложится мне в руку, гладкая, тяжелая, и одним быстрым движением я вонзаю лезвие ублюдку в живот, под самые ребра. Нож входит легко, крови нет. Думаю, я вытаскиваю нож и бью снова. Кровь не хлещет, как в фильмах ужасов, так проще. Я вонзаю нож грабителю в руку, затем в живот, а потом пониже, в пах. Я яростно проворачиваю. Он валится, и я, переступив через него, подхожу ко второму. «Тебя тоже», — говорю я. «Ты все видел и не помешал. Гаденыш!» Нож входит ему в рот, словно конверт в щель почтового ящика. Потом пустота, и я с криком просыпаюсь. Кэрол кивает, это нормально, совершенно нормально. Вообще-то это даже хороший признак. Даже в покое гостиной, где Кэрол принимает пациентов, меня все еще трясет. С улицы слышно газонокосилку. «Что в нем хорошего?» — тупо спрашиваю я. Кэрол снова кивает. Она часто кивает, почти на все мои слова, как будто хочет показать, что в принципе на вопросы клиентов не отвечает, но для меня уж так и быть исключение сделает. Ведь я так хорошо работаю, делаю такие замечательные успехи, возможно, даже готова оставить случившееся в прошлом, как она повторяет в конце каждого сеанса. Кэрол мне рекомендовали в полиции, значит, она хороший специалист. Хотя, если честно, Лучше бы они там поймали сволочь, которая к нам залезла. Они раздавали направление к психотерапевту. Кэрол продолжает. Нож у вас в руке может указывать на то, что ваше подсознание стремится взять произошедшее под контроль. Правда? Спрашиваю я, подбирая под себя ноги. Я хоть и разулась, но все равно не уверена, что так можно. Диван у Кэрол девственно чистый, впрочем, за 50 фунтов за сеанс можно позволить себе небольшую вольность. Я спрашиваю, то самое подсознание, которое решило, что мне следует забыть все, что было после того, как я отдала грабителям сотовый? А может, оно мне так говорит, какая я была дура, что не держала у кровати нож? Можно и так истолковать, Эмма, отвечает Кэрол. Но мне кажется, что пользы от этого будет немного. Жертвы нападения часто винят в произошедшем себя. Хотя закон нарушили не они, а те, кто на них напал. Меня, добавляет она, интересуют не столько обстоятельства ограбления, сколько процесс выздоровления. С этой точки зрения это значительный шаг вперед. В последних воспоминаниях вы обороняетесь, вините грабителей, а не себя. Отказываетесь быть жертвой. Но я ведь и есть жертва, говорю я. Этого ничто не изменит. Есть? Тихо спрашивает Кэрол. Или была? После затянувшейся многозначительной паузы терапевтического пространства, как порой называет довольно глупо Кэрол обычную тишину, она ненавязчиво интересуется. А что Саймон? Как у него дела? Старается, говорю. Это можно понять двояко, поэтому я поясняю. Он старается изо всех сил. Без конца заваривает мне чай и сочувствует. Словно винит себя за то, что его не было рядом. Думает, наверное, что смог бы справиться с обоими взломщиками и взять их под гражданский арест. Хотя на самом деле его, наверное, пырнули бы ножом. Или стали бы выпытывать пин-коды от карточек. Кэрол мягко говорит, Эмма, а в обществе приняты некие стереотипы о мужественности. Если мужчина им не соответствует, то ощущает страх и неуверенность. На этот раз молчание длится целую минуту. «Полноценно есть получается?» — спрашивает она наконец. Я зачем-то признаюсь, Кэрол, что у меня было расстройство приема пищи. Ну, слово «было» не совсем годится, поскольку каждый, кто с этим сталкивается, знает, что расстройство питания никогда не проходит. Стоит пережить встряску или потерять контроль над жизнью, как оно возвращается. «Сай заставляет меня есть», — говорю. «Все хорошо». О том, что иногда я пачкаю тарелку и кладу ее в раковину, чтобы Саймон думал, что я поела, когда я не поела, я молчу. Как и о том, что иногда после того, как мы пообедаем не дома, я сую два пальца в рот. Некоторые моменты в моей жизни не обсуждаются. На самом деле мне нравится, как Саймон ухаживает за мной, когда я больна. Но вот проблема. Когда я не больна, его внимание и забота сводят меня с ума. Я ничего не делала, вдруг говорю я, когда они влезли. Вот я чего не понимаю. Меня ведь просто трясло от адреналина. Тут ведь или драться надо было, или бежать, правда? А я ни того не сделала, ни другого. Ничего не сделала. Беспричинно расплакавшись, я хватаю декоративную подушку и прижимаю ее к груди, словно сдавливая ее, и выдавливаю душу из этой погони. «Нет, кое-что вы все-таки сделали», — говорит она. «Вы притворились мертвой. Это нормальное, инстинктивное поведение». Как у кроликов или зайцев. Кролики бегут, зайцы припадают к земле. В таких ситуациях не бывает правильных и неправильных реакций. Никаких «что если». Что случилось, то случилось. Она пододвигает ко мне через кофейный столик пачку салфеток. «Эмма, я хотела бы опробовать еще один способ», — говорит она, когда я высмаркиваюсь. «Какой?» — тупо спрашиваю я. «Только не гипноз». «Я же сразу сказала, что на это не пойду», — Кэрол качает головой. «Это называется ДПДГ — десенсибилизация и переработка движением глаз. Поначалу процесс может показаться немного странным, но на самом деле он очень простой. Я сяду рядом и буду водить пальцами из стороны в сторону у вас перед лицом. И я хочу, чтобы вы следили за ними, мысленно переживая травматический эпизод. «А смысл?» — недоверчиво спрашиваю я. «Сказать по правде, — говорит она, — мы точно не знаем, как работает ДПДГ. Однако эта методика помогает справиться с переживаниями и дать случившемуся адекватную оценку. Особенно она полезна в тех случаях, когда человек не может вспомнить подробности случившегося. Вы готовы попробовать?» «Давайте», — пожимаю плечами я. Кэрол придвигает кресло, оказывается в двух шагах от меня и поднимает два пальца. Она говорит: «Сосредоточьтесь на зрительном образе в самом начале ограбления. Но пока что остановите его, как на стоп-кадре». Она начинает водить пальцами из стороны в сторону. Я послушно слежу за ними. «Вот так, Эмма», — говорит Кэрол. «А теперь начинайте воспроизведение. Вспомните свои ощущения». Поначалу сосредоточиться трудно, но, привыкнув, я понимаю, что могу собраться и проиграть в голове ночь ограбления. Глухой стук в гостиной. Шаги. Шепот. Встаю с кровати. Дверь распахивается. Перед моим лицом нож. «Дышите глубоко», — бормочет Кэрол. «Как мы упражнялись. 2, 3 глубоких вдоха». Встаю с кровати. Нож. Взломщики. Они коротко и бурно спорят. Смотаться, раз я здесь. Или все же ограбить квартиру. Тот, что постарше с ножом, указывает на меня. Худышка. Что она сделает? «Дышите, Эмма. Дышите», — руководит Кэрол. Он приставляет нож к моей ключице. «А если рыпнется, мы ее порежем, лады?» «Нет», — в панике вскрикиваю я. «Не могу, простить». Кэрол отстраняется. «У вас прекрасно получилось, Эмма. Вы молодец». Я продолжаю глубоко дышать, прихожу в себя. По опыту предыдущих сеансов я знаю, что теперь нарушить молчание предстоит мне. Но говорить про ограбление я больше не хочу. «Мы, кажется, нашли новое жилье», — говорю я. «Правда?» Тон Кэрол, как обычно, нейтрален. «Квартира у Саймона в ужасном районе, а я тут еще ухудшила криминальную ситуацию. Бьюсь об заклад, соседи меня ненавидят. Я им, наверное, цены на жилье 50% снизила». «Я уверена, Эмма, они вас не ненавидят», — говорит она. Я сую рукав свитера в рот и сосу. Кажется, старая привычка вернулась. Я говорю: «Да, переезд — это признание поражения, но я там больше жить не могу. В полиции сказали, что такие взломщики могут вернуться. Начинаю чувствовать власть над тобой. Вроде как ты теперь принадлежишь им». «Вы им не принадлежите?» — тихо говорит Кэрол. «Вы принадлежите самой себе, Эмма. А переезд вовсе не поражение, как раз наоборот. Это признак того, что вы сами решаете за себя. Вы хозяйка своей жизни. Понимаю, вам сейчас тяжело, однако такие травмы преодолеваются. Просто на это нужно время». Она смотрит на часы. «Отлично поработали, Эмма. Сегодня вы сделали настоящие успехи. Увидимся в это же время через неделю?»